Он был не похож на сэра Джона, как, может быть, не похож почти двухметровый актер XX века на полутораметрового, все еще живущего в XIX, но с ним никаких беспокойств не предвиделось. Дартону Флешеру, которому предстояло подменить Барнарда, потребовалась основательная помощь, впрочем, положиться на него можно было. Но кому-то следовало заступить на место, освобождаемое Флешером, и тут выяснилось, что ваш роли, дружок, Леонард Вудс, не знает текста, хотя и должен был его выучить, будучи дублером Флешера, так что денек выдался напряженный. Напряженным этот день был и для Мортона у Пенфолда, который должен был информировать о происшествии газетчиков, сообщить это известие в канадское телеграфное агентство и придать несчастью благообразный вид. Напряженным и для Фелисити Ларком, которая показала себя не только отличной актрисой, но и отличным человеком. Она вызвалась приглядывать за Миледи, насколько это было возможно, потому что Миледи была в жутком состоянии. Напряженным и для Гвенды Льюис, никудышной актрисы, которая была без ума от своего никудышного мужа Джима Хейли. Но прежде Гвенда работала сестрой-сиделкой, и именно она помогла Фелисити привести Миледи в более или менее нормальное состояние к вечернему спектаклю. Напряженным для старого Франка Мура и МакГрегора. Эти двое вселяли в труппу спокойствие и уверенность. Вы же знаете, как легко выбить труппу из колеи, а где нужно и мужество. И как следствие, в этот вечер мы очень хорошо и при полном зале отыграли скоромуши. И дела у нас шли прекрасно, пока не настало время уезжать из Ванкувера. Единственная шероховатость, которую отмечали газеты, состояла в том, что когда скоромуш скакал по канату, возникало ощущение, будто сэр Джон удрал из больницы и оказался на сцене. Но с этим ничего нельзя было поделать, хотя я и предпринял все, что зависело от меня, оставался в красной маске. Казалось, публика была исполнена решимости помочь нам пережить трудные времена, потому что всю неделю наши спектакли шли с аншлагом. При каждом первом выходе Миледи встречали теплыми аплодисментами, и это было что-то новое, так как обычно Мортону у Пенфолду приходилось договариваться с администратором, чтобы тот присутствовал в это время в зале и организовывал обязательную овацию. Пенфолду удалось запустить в газеты анекдотическую байку. Мол, сэр Джон с больничной койки заявил, что для заезжей звезды прибыльнее всего слечь в постель и послать на замену своего дублера. Опасная реклама, но она сработала. Все, казалось, было в полном порядке. Вот только нам пришлось отказаться от идеи навести глянец на Лионскую почту, которую мы на обратном пути намеревались вставить в репертуар вместо корсиканских братьев. Были у нас, правда, и кое-какие неурядицы, потому что клика Севенхоус, Чарлтона и Вудса принялась плести интриги. Интриговали они по мелочам, потому что ни с какими серьезными происками Холройд мириться бы не стал. В личном плане. И бороться с этим было гораздо труднее. Так они пытались подольститься к Гордону Барнарду, исполнявшему главную роль. Они пели ему сладкие песни о том, насколько проще играть с ним, чем с сэром Джоном. Барнард не хотел этого слушать, потому что был порядочным человеком и знал собственные недостатки. Один из них проявлялся во владетеле из «Скоромуши», где мы использовали довольно много статистов. Эти, не имевшие театрального опыта, люди выглядели на сцене как деревянные, если только их не раздразнить, не подзадорить. Сэр Джон был в этом большой дока, насколько я понимаю, и Ирвинг тоже. У него были свои приемы подтягивать новичков-статистов до необходимого уровня, сделать замечание незаметно для зала или шепнуть ободряющее словцо. Барнард этого делать не умел, и как только он начинал что-то им шептать, статисты замирали как вкопанные, устремляя на него полные ужаса взгляды. Это всего лишь вопрос личных качеств. Но поделать с этим он ничего не мог. Играл он превосходно, а вот вдохновлять других не умел. Когда такое случалось, Чарлтон и Вудс начинали смеяться, и иногда так, что даже публика это видела, пришлось МакГрегору поговорить с ними. И еще они отравляли жизнь бедняги К. Пенджли Спикернеллу и делали это способами, понятными только актерам. Находясь одновременно с ним на сцене, они умудрялись оказаться у него на дороге, когда ему нужно было сделать какое-то движение. Через несколько секунд вся мизансцена нарушалась. И возникало впечатление, будто по его вине. И еще. Скоромуши, где он играл одного из персонажей комедии масок и выходил в длинном плаще, волочившемся по полу, Чарлтон или Вудс наступали на этот хвост, пригвождая Спикернелла к месту как раз в тот момент, когда ему пора было двигаться.